بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Мы продолжаем изучение книги Мадариджи Саликин. И далее говорит Ибн аль-Кайим, рахималлаху тааля, каля сахибу аль-маназиль, бабу сукр. Говорит автор книги аль-маназиль, то есть Маназиль аль-Сайрин аль-Харави, глава сукр. Глава сукр. Сукр буквально означает в арабском языке опьянение. Опьянение. И приводит он здесь слова Аллаха субхану ва тааля, где Аллах субхану ва тааля рассказывает о Мусе, алейхиссалям, который был Калиму Рахман, то есть тот, с кем разговаривал Аллах Субхану ва Тааля, с кем Всевышний Аллах вел беседу. Аллах сообщает о том, что Муса сказал: «Рабби арини анзур илейк». Он сказал: «О Господь мой, покажи мне, чтобы я посмотрел на тебя». Муса сказал: «О Господь мой, покажи мне, чтобы я взглянул на тебя». Этот аят, который в суре Аль-Араф, 143 аят, говорит Нуль-Кайим, рахималлаху тааля, в этом аяте речь идет о чем? О том, что Муса, алейхиссалям, когда он отправился к встрече со своим Господом, и когда Всевышний Аллах говорил с ним, вел с ним беседу, то от речи Господа, которая была обращена к нему, Муса, алейхиссалям, испытывал величайшее наслаждение. Величайшее наслаждение и радость, и это наслаждение от речи Всевышнего Господа, которая была обращена к нему, от этого наслаждения, которое укрепилось в его сердце, в его духе, в его слухе, в его зрении, от прелести, от красоты этого обращения, от красоты этой речи, от слушания этой речи, он испытал вот это вот наслаждение, которое заставило Муса, алейхиссалям, испытать томление по Аллаху Субхану ва Тааля. То есть томление по тому, чтобы увидеть Всевышнего Аллаха. То есть, вот это наслаждение, радость от обращенной к нему речи Аллаха Субхану ва Тааля. Такую сладость почувствовал Муса, алейхиссалям, что он испытал томление по тому, чтобы увидеть Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, как Хасан говорит. То есть в нем, в Мусе, когда он вот так вот услышал речь Аллаха Субхану ва Тааля, в нем поднялась тоска, томление, желание увидеть Всевышнего Аллаха, и поэтому его уста проговорили вот эти слова. То есть он попросил Аллаха Субхану ва Тааля в этот момент, чтобы Аллах Субхану ва Тааля явил ему, показал ему себя. И говорит Нуль-Кайим, но приведение этого аята здесь в качестве указания на то, что говорит Аль-Харави, рахималлаху тааля, неверно с какой точки зрения? С той точки зрения, что это состояние, которое было у Муса, алейхиссалям, то есть это наслаждение от речи Аллаха Субхану тааля, то, что испытывало сердце в этот момент, и возникшее у него томление, тоска, желание увидеть Аллаха Субхану тааля, от великой любви к Аллаху Субхану тааля, который разговаривал с ним, это никак нельзя назвать состоянием опьянения. Никак нельзя назвать сукр. Состояние, которое было у Муса, алейхиссалям, это любовь к Аллаху и томление по Аллаху, субхану ва тааля, это высшее состояние. Это состояние более великое, чтобы оно могло быть названо таким словом, как сукр. Или чтобы оно походило на это состояние сукр. И говорит Аль-Харави дальше, сукр здесь, в этой главе, под этим понимается нестерпимое томление, которое сочетается с радостью и упоением. То есть радость, которую невозможно сдержать, и упоение неудержимое. Вот что здесь подразумевается под сукр, говорит он. То есть он разъясняет свои слова, что поднимает он под словом сукр, то есть опьянение. Понятно? И говорит он, и это из состояний, из особых состояний любящих. Из особых состояний любящих. Так говорит он, что здесь под словом сукр, опьянение, подразумевается такое состояние, когда человек любящий, он оказывается не в состоянии сдержать вот эту свою радость, свое упоение, которое у него возникает. То есть терпение в состоянии удержать вот это вот состояние блаженства и радости, которое возникает у любящего его сердца. Говорит Ибн-Аль-Кайим, рахималлаху та'аля, комментируя эти слова Аль-Гаравы, он говорит, подобный смысл, то есть когда человек, любящий Аллах субхану та'аля, он испытывает такую в сердце радость, упоение, наслаждение, такое томление по Аллаху субхану та'аля, которого не в состоянии что удержать, сдержать, это состояние ни в Коране, ни в Сунне не выражается и не обозначается словом «ас-сукр», словом «опьянение». И никто из знающих людей, из числа предшественников ас-саляф, никто не называл никогда это состояние словом «сукр», «опьянение». Это из терминологии, которую ввели поздние уже, представители поздних поколений. И это очень плохой термин. То есть обозначение того, о чем сейчас было сказано, подобным термином, это очень плохо. Потому что слово «сукр», «опьянение» или «опьяняющее» – это из таких слов, которые являются порицаемыми с точки зрения шариата и с точки зрения разума. И, как правило, используется это слово для обозначения порицаемого опьянения, того, которое ненавистно Аллаху и его посланнику. И Аллах Субхану Тааля говорит: «Я айю аллазина аману, ля тақрабу ссалата ва антум сукара». «О вы, которые уверовали, не приближайтесь к намазу, если вы пьяны». Сукара, сукр. Сура Ниса. И когда Аллах Субхану Тааля говорит о том ужасе, который охватит людей, невероятном ужасе, который охватит людей в судный день, тоже Аллах Субхану Тааля использует это слово «сукр», «опьянение». Говорит Всевышний Аллах, сура Аль-Хадж: «Ватараннаса сукара, вама хум бисукара, валякинна азаб Аллахи шадид». И ты увидишь людей пьяными, но они не будут пьяными. «Валякинна азаб Аллахи шадид». Но наказание Аллаха велико. И говорят про человека «аскару хуббуддунья», его опьянила любовь к мирскому. То есть слово «сукр», видите, используется в каком значении? В порицаемом значении. Также говорят, когда человек опьянен порицаемыми страстями. Когда он опьянен «гава», пристрастием, это тоже, что обозначается словом «сукр». Где, говорит Ибн-Кайим, Аллах Субхана ва Та'аля, или где его посланник, или где сподвижники, или где имамы прямого пути ранее, где они использовали для обозначения вот этого вот великого смысла и понятия, на которое указал Аль-Гаравы, где они использовали для его обозначения слово «сукр», для обозначения этого понятия, которое является одним из самых почетных состояний любящих людей, которые поклоняются Аллаху Субхану Тааля, где они для этого использовали слово «сукр», «опьянение», то слово, которое используется для указания на опьянение вином или на опьянение грехом и мерзостями. Смотрите, Аллах Субхану Тааля, когда говорит про народ Лута, говорит: «Всевышний ля амрук иннум ля фи сакратим ямахун». «Иннум ля фи сакратим ямахун». Поистине они, речь идет о таком, о народе Лута, они фи сакратим, в своем опьянении блуждают слепо. В опьянении чем? В опьянении грехом, в опьянении своим мерзким грехом, аль-фахиша. То есть людей греха, людей мерзких прегрешений Аллах Субхану Тааля характеризует чем? Опьянением, что они опьянены вот этими своими грехами, блуждают в этих своих грехах. Также этим словом обозначает Аллах Субхану Тааля то, что совершают те, кто пьет вино и прочие опьяняющие напитки. Поэтому не подобает использовать это слово для обозначения наилучших и наивысочайших состояний человека, указывающих на любовь человека к Аллаху Субхану ва Тааля. И тем более нельзя использовать в отношении Калиму Рахман, то есть того, с кем разговаривал Всевышний Аллах, Муса алейхиссалам, использовать для указания на то состояние, которое было у него, тоски, томления по Аллаху Субхану ва Тааля, потому чтобы увидеть своего Господа, использовать подобные термины, как сукр, опьянение. Да, есть такое правило «Ар-силаха для мушаха фиха». То есть терминология, нет в ней проблем, главное, что за ней стоит. Да, но это при условии, что термин этот не подразумевает какое-то зло, какой-то вред не несет в себе, как в данном случае. Понятно. Это состояние, состояние великой радости, великого ликования в сердце, упоения, которое бывает у любящих. Это состояние, которое будет у людей в раю, тогда, когда они увидят своего высочайшего Господа, когда они услышат Его слова, Его речь. В самом полном состоянии, в самом своем полном виде это состояние будет именно в раю. Тогда, когда верующие увидят Аллах, Субхану Аталя, когда они услышат Его речь. Но это не называется сукр, это не называется опьянение. И поэтому, говорит Нуль-Каим, мы не порицаем сам смысл, который обозначает этим названием. Мы порицаем то, чтобы называть это состояние таким образом, использовать такой термин. Аль-Харави говорит, как мы с вами прочли, он говорит, это из состояний именно касающихся кого? Любящих. Состояние любящих. Говорит Нуль-Каим, нужно разъяснить вообще суть опьянения вообще. Сукр – это понятие, причина его, с чего оно рождается. Управляемое, но неуправляемое. Разъяснить виды его с точки зрения самой сущности опьянения, что это, причины его, в каких местах оно бывает. Нужно это сначала разобрать, говорит он, чтобы было потом более понятно содержание главы. И говорит он, и говорим, уповая на помощь Аллаха Субхану ва Тааля, что такое вообще сукр? Что такое опьянение сейчас? Что такое опьянение? Опьянение – это… Внимательно. Это что такое опьянение с точки зрения шариата вообще? Что понимается под ним? Опьянение – это ощущение человеком какого-то наслаждения, удовольствия, упоения, когда затмевается разум человека, посредством которого человек не может различать вещи. Вот это опьянение. То есть состояние какого-то удовольствия, какого-то упоения, когда… Человек затмевается его разум, из-за чего он не может что различать? Вещи. И человек не знает, что он говорит. Вот это вот сукр. Это опьянение. Понятно. Мы сейчас не говорим о том состоянии, о котором говорит Аль-Харави, рахимаху та'аля. Хорошо, нет. Мы сказали, то состояние обозначается словом сукр. Неправильно его обозначать словом сукр. Словом опьянение. Мы говорим вообще, что такое сукр. Понятно, что такое опьянение? И, конечно, первое, для чего применяется этот термин, это опьянение спиртными напитками. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Я юладина аману ля тақрабу салата, ва антум сукара, хатта та'ламу ма такулун». «О вы, которые уверовали, не приближайтесь к намазу, будучи пьяными, до тех пор, пока не будете знать, что вы говорите». То есть Аллах Субхану ва Тааля поставил пределом опьянения, то есть той гранью, когда считается, что опьянение ушло, это когда человек знает, что он говорит. Если человек понимает, что он говорит, значит, он вышел уже за рамки чего? За рамки состояния опьянения. Из хукма этого, из хукма, что он в состоянии опьянения. Имам Ахмад, рахимаху та'аля, он говорит, пьяный, то есть находящийся в состоянии опьянения, это тот, кто не знает, где его одежда, а где чужая одежда. То есть он говорит критерий, фикхи такой, хорошо? То есть, который не может отличить свою одежду от чужой одежды, свою обувь от чьей-то другой обуви, обуви другого человека. Мама Шафии, он говорит, если путается связанная речь у человека, то есть речь становится бессвязной, и если он начинает рассказывать свои потайные секреты людям, это состояние опьянения. Таким образом, опьянение, оно включает в себя что? Две вещи. Оно включает в себя наличие какого-то удовольствия и что? И отсутствие у человека способности различать вещи. То есть затуманивание его разума. Человек, который целенаправленно, умышленно пьянеет, Либо он две вещи сразу хочет, и то, и другое. То есть цель его и то, и другое. Либо какую-то одну из них вещь он преследует. Хорошо? Нафс. Нафс человека, у нафса есть гава, есть пристрастие, есть желание. Когда достигает этих вещей, нафс что испытывает? Какое-то наслаждение. Есть две вещи. Есть ильм, есть акль. Ильм – знание и акль. Ильм – знание сообщает человеку о том, что вот эти вот удовольствия, они несут вслед за собой, что различные проблемы, то есть вред, как для этой жизни, так и для будущей жизни человека. И знание это оно, что не дает человеку употреблять эти вещи, опьяняющие вещи. А второе это акль, это разум. Разум также приказывает человеку, приказывает душе человека, чтобы она не делала это, чтобы не пила. Если уходит знание, знание, которое скрывает для человека сущность этого, позволяет ему различать. И если уходит разум, если нет разума, который приказывает и запрещает, тогда что? Вот тогда нафс получает волю, получает приволье, и потом оно, то есть нафс делает то, что хочет. Человек делает потом под управлением нафса то, что уже заблагорассудится, что хочется. И Аллах, Субхану Аталя, Он запретил опьянение, опьяняющие напитки, употребление всего, что опьяняет. Запретил в Своей Великой Книге по вот двум причинам, которые указал Он. Это первая причина, это то, что употребление спиртного ведет к вражде и ненависти между мусульманами. К вражде и ненависти между мусульманами. Это первая причина. Вторая причина, то, что это отвращает людей от поминания Аллаха Субхану Тааля и от молитвы, и от намаза. Таким образом, из-за того, что уходит разум, происходит вред. То есть от душ происходит вред, из-за чего? Из-за ухода разума. И не получает человек пользу, которую можно получить только посредством разума. Смотрите, уход разума приводит к чему? К вреду для человека. Хорошо. И человек не может получить пользу. Почему? Потому что эта польза может быть только при наличии разума. Вред это что? Который из-за ухода разума возникает. Это то, о чем сказал Аллах Субхану Тааля. Это вражда между мусульманами, которая возникает. Конфликты и все прочее. А то, что невозможно без разума, польза, которая невозможна без разума, это второе, о чем сказал Аллах Субхану Тааля. Это что? Это поминание Аллаха Субхану Тааля. Невозможно без разума. То есть человек, когда он пьет, он получает вред и лишается пользы. Хорошо? Оба происходят из-за того, что он лишается разума. Польза лишается какой? Поминание Аллаха Субхану Тааля, намаза. Вред получает какой? Вражда между верующими. Дальше говорит Нуль-Кайем, но опьянение может быть не только из-за спиртного, из-за употребления из чего-то опьяняющего. Может быть причина опьянения – сильная боль. Сильная боль, страдание, которое испытывает человек так, что человек, что затуманивается его разум от сильной боли, от сильного страдания. И такой человек становится, как будто он что, пьяный. Почему как будто пьяный? Потому что сукр вообще включает в себя что? И какое-то удовольствие, да, и что? И лишение разума. Здесь затуманивается разум, становится как будто он пьяный. Может быть причиной состояния такого опьяненности быть что-то очень страшное, что-то очень пугающее, которое приходит, нападает на человека неожиданно. Так что лишается человек разума, затмевается его разум от этого вот резкого нападения, вот этого страшного, чудовищного. Это как раз то самое опьянение, о котором Аллах Субхану Тааля говорит, опьянение судного дня. Опьянение судного дня. «Ватараннаса сукара, вамахум бисукара». И ты увидишь людей пьяными, но они не пьяны. «Валякинна азаб Аллахи шадид». Но наказание Аллаха сильно. То есть они пьяны от чего? Они пьяны от того, что они поражены, они ошеломлены из-за страха, они не пьяны из-за того, что они выпили вино. То есть их опьянение, опьянение страха и ошеломленности, а не опьянение удовольствия, радости или веселья. Другая причина опьянения. Другая причина опьянения может быть сильная радость. Когда человек получает то, что хотел, то, что ему желанно, возникает сильная радость так, что человек путаются его слова, изменяются действия человека. Так что уходит разум человека, затмевается его разум. Бывает это затмение сильнее, чем затмение того, кто выпил спиртное. Бывает даже, говорит Нуркейм, что сильная радость, опьянение радостью может убить человека. Может убить человека из-за того, что нарушается, говорит он, кровоснабжение сердца. То есть недостаточное питание происходит сердца кровью. Хорошо, и человек умирает, происходит смерть. Пример, говорит он, такого как бы опьянения радостью. Человек, который потерял свою верблюдицу в пустыне. На этой верблюдице все, что ему нужно для того, чтобы поддержать свою жизнь. То есть вода, еда, все на этой верблюдице. И вдруг эта верблюдица исчезла в пустыне, безлюдной, огромной пустыне. Когда он уже отчаялся, почувствовал смерть, приближение смерти, вдруг находит эту верблюдицу. И случилось с ним вот это состояние великой радости, так что он не понимает, что он говорит, что делает. И поэтому он говорит: «Аллахумма анта абди ва ана раббука, Аллах, ты мой раб, а я твой Господь. Ва Аллах, ты мой раб, а я твой Господь». Ошибся, говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, из-за шиддати фарахи. То есть ошибся из-за сильной радости. Опьянение от радости сильнее, чем опьянение от спиртных напитков, от того, что опьяняет. И говорит, ну, конечно, представь себе человека, бедняка. Бедняк, нищий человек, который при этом влюблен в мирскую жизнь, влюблен в мирские блага, сильнейшим образом влюблен. И вдруг этот вот нищий бедняк, влюбленный в мирские блага, вдруг он получает какой-то огромный клад, огромное сокровище, казну, который может распоряжаться без страха, будучи в полной безопасности. Что будет с ним? Какое опьянение наступит? Или представь, говорит он, человека, от которого ушел его слуга. Слуга исчез, унеся вместе с собой все имущество, которое у него было. То есть огромные какие-то запасы денег, имущества, все, что у него было. Ушел этот слуга, исчез, и исчез на долгие годы. Так что этот человек впал в состояние полнейшей бедности, нищеты, и вдруг возвращается этот слуга и приносит все эти деньги. И не только эти деньги, а еще приумножив их во много раз, приходит и приносит к нему. Что будет? Да, от радости тоже бывает, что состояние опьянения, говорит он. Еще другая причина опьянения – это сильный гнев. Сильный гнев тоже лишает человека способности здраво размышлять. Становится препятствием между здравомыслием и человеком. Может быть, даже опьянение гневом сильнее, чем опьянение радостью, говорит он. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Ля якды л-кади бейна снейни ва ва габбан». Кады, судья, не должен решать, судить между двумя людьми, если он в состоянии гнева. То есть, если он находится в состоянии гнева, он не должен принимать какие-то решения, вести судопроизводство. И нет ни у кого сомнения, говорит Нуркаим, то есть, тот, кто хотя бы немножечко знает фикх, хотя бы почувствовал немножко запах, знает запах фикха, хотя бы, говорит он, не будет никакого сомнения в том, что гадаб, гнев, если он доводит человека до такого состояния, когда он уже что? Не понимает, когда он не способен здраво мыслить, если гнев доходит до такого состояния, если он в таком состоянии дает таляк, развод жене, таляк что? Не действует. Таляк тогда в таком состоянии не действует, если это такой сильный гнев, когда человек не способен уже здраво мыслить. не способен различать вещи. Имам Ахмад, рахималлаху та'аля, он разъясняет слова пророка, алейхиссалату вассалям, «Ля таляка ва ля итака фи игляк», «Нет таляка и нет освобождения рабов в состоянии закрытости». Он слово «закрытость» объясняет, как сильный гнев. Он говорит, речь идет о сильном гневе. То есть, значит, если человек таляк дал в сильном гневе, что? Не действует то же самое, если речь идет о освобождении раба в сильном гневе, произнесено, то тоже что? Не действует. Абу Дауд говорит, по поводу этого хадиса, говорит, я думаю, что Аль-Гадаб считает, что игляк здесь, то есть закрытие в хадисе, нет таляка при закрытии. Речь идет о чем? Под закрытием подразумевается именно, когда закрывается, затуманивается разум, это речь идет именно о гневе, говорит он. Шафий поэтому назвал Назару Лиджач. Помните, мы проходили с вами, когда проходили обеты Лиджач, Назару Лиджач. Обет гнева, когда человек в гневе дал какой-то обет, он назвал его тоже Назару Гальк, другое. То есть обет, когда человек закрыт его разум, Гальк. Почему? Потому что действительно человек, который находится в гневе, для него закрывается дверь чего? Дверь здравомыслия. Дверь способности различать, то есть произнесение речи целенаправленно и умышленно, закрывается эта дверь для него из-за его сильного гнева. Если принуждение, говорит Ибн Аль-Кайм, является вот таким закрытием, то есть под принуждением таляк что? Недействителен. По принуждению, если дал человек таляк, не будет действителен, то тем более тогда что? Такой гнев. И говорит он, опьянение это закрытие, вот это гальк. И сумасшествие, то есть безумие это тоже гальк. Хорошо. То есть все это обозначается таким словом, то есть это такое общее слово, которое указывает на то, что человек, закрыта для него дверь осознанности, умышленности по какой-то причине. Ибн аль-Кайм об этом вопросе рассказал подробно, и он здесь говорит, «Газатуль-Лахфан, фиталяк-иль-Гадбан», то есть книга именно посвящена таляку, чему человеку, который дал его в гневе. Говорит, этот вопрос освещен мной подробно в той книге. Другая причина – опьянение. Другая причина опьянения. Опьянением сказали, что это такое. Хорошо. Это любовь человека к каким-то вещам. Может быть, это женщины, может быть, еще что-то. Хорошо. То есть любовь к каким-то вещам. Может быть, вещи дозволенные, может быть, вещи запрещенные. Эта любовь, если она овладевает человеком, если бывает такой сильной, тогда человек становится как будто он пьяный. То есть он не способен здраво размышлять. И много стихов и слов разных поэтов, которые именно указывают на это. Что если такая любовь есть у человека к вещам каким-то или к женщинам, что это может затмить разум человека, и он станет пьяным. Как пьяным. Поэтому, говоря так, слова относят к пророку, алейхиссалату вассалям, но отнесение их к пророку, алейхиссалату вассалям, цепочка передачи слабая там. Поэтому, говорят, любовь к какой-то вещи делает человека слепым и глухим. Это значит, человек не видит недостатков того, кого он любит. Хорошо? Или той вещи, которую он любит. И он становится глухим каким-то упреком, каким-то порицанием, которое произносится в адрес любимого им предмета или любимого им человека. Если такая любовь овладевает человеком, тогда делает слепым его сердце, делает глухим его полностью. Это еще страшнее даже, чем опьянение спиртным. Хорошо? Если еще при этом, говорит он, к этому опьянению еще прибавится то, что человек этот связался с предметом любви, то есть обрел его, тогда еще сильнее усиливается его опьянение во много раз. То есть человек выходит вообще уже за рамки разума, из-под влияния разума он выходит, а сам он при этом не чувствует. Сам при этом человек не чувствует. Вот эта вот любовь к каким-то вещам настолько может опьянить человека, что он лишается разума, при этом он этого не чувствует. То есть он становится глухим, становится слепым. Причем, говорит Ибн аль-Кайм, такие, которые вот так вот безумно что-то любят, поскольку люди к этому привыкли, это считается у них нормальным. Считается, это может оценить, что это ненормально, то есть человек, который вне этого находится. Он может оценить, что это ненормально. А те, которые, для которых это обычно, что они понимают тогда это, когда они окажутся уже потом среди умерших. Вот тогда они понимают, что они блуждали все время в опьянении вот этой любви к разным вещам. хорошо, к людям или вещам, каким-то мирским, они потом это понимают. Когда они уже оказываются среди умерших после смерти, тогда человек уже что? Очнется. Понимает, что он блуждал вот в этом вот опьянении. Дальше, говорит он, еще из причин опьянения может быть что? Из причин опьянения может быть слушание каких-то звуков веселящих. Особенно, если эти веселящие звуки исходят от чего-то, что выглядит красиво. Хорошо? И если еще, помимо этого, находят прием, то есть попадают в уши того, кто это принимает, то есть в соответствующее место попали эти звуки, тогда тот, кто слушает, он впадает в такое состояние опьянения. То есть здесь опьянение из-за двух вещей. То есть сама эта вещь, сами эти звуки, они сами по себе, что сильно влияют на разум человека, опьяняют разум человека сами по себе. Еще что, другая причина, что эти звуки, они как бы нафс человека, душу человека заставляют думать о том, что любит, что желанно душе. А у разных душ разные предметы желаний. Так вот, под влиянием этих звуков приятных, каждая душа приходит в движение, и в ней пробуждается тоска и стремление к тому, что ей желанно, к чему она стремится, что она хочет. И представляет себе этот вожделенный предмет, хорошо, цель эту свою, так как будто перед глазами у нее это. Приближается этот образ к сердцу, чувствует какое-то наслаждение от этого, испытывает великое наслаждение, которое затуманивает разум. То есть звуков, наслаждение звуками, наслаждение чем? Вот этим вот состоянием, то, что предмет его вожделений представляется ему, как будто приближается его сердцу, и тогда наступает опьянение сильное для духа. Мы говорили с вами об этом, когда изучали главу слушания. И мы говорили с вами запретное слушание, слушание музыки, слушание пения различного. Мы говорили, как влияет. Опьянение от этого сильнее, чем опьянение от спиртных напитков. Если опьянение спиртным, то есть прием физических, материальных каких-то вещей, которые что? Опьяняют, запрещен, то то, что опьяняет дух вот таким образом, тем более, что запрещено. Мы говорили, это один из доводов разума на запрещенность музыки и пения, слушание этого. И это доставляет такое наслаждение или удовольствие, которое что больше, чем наслаждение от водки или чего-то спиртного. Получается такое упоение, сильнее упоение, чем от вот этих вот напитков. Что касается верующих людей, то верующие люди, они поистине испытывают наслаждение и радость не от того, от чего испытывают радость грешники, не от слушания музыки и пения, под каким бы соусом это все ни представлялось. Верующие люди получают радость и упоение, и наслаждение от слушания Кур'ана, от слушания аятов Аллаха Субхана ва Тааля. Это истинное наслаждение, это праведное наслаждение, несущее человеку пользу, благо в этом мире, в вечном мире. Больше, чем это наслаждение, тогда, когда люди услышат в раю, верующие услышат в раю слова Аллаха Субхана ва Тааля, обращение его к ним без посредников. Обращение Аллаха к ним без посредников. Абдулла ибн Ахмад в книге «Сунна» такой асар приводит, что, говорит он, люди в судный день, когда услышат от Аллаха Субхана ва Тааля, от Ар-Рахмана, от всемилости Аллаха Кур'ан, испытают такое наслаждение, как будто не слышали до этого Кур'ан. Такой асар приводит он, говорит ибн Аль-Кайм. А если, представьте, к слушанию этому еще прибавится, что видение, лицезрение благородного лика Всевышнего Аллаха, а это видение, мы сказали с вами, оно закрывает, затмевает для человека все прочие наслаждения, которые есть в раю, все блаженства, которые есть в раю. Тогда представьте, какое будет состояние у человека. Наслаждение, которое не поддается, блаженство, которое не поддается выражению словами. Хорошо? Но услышать это и получить это блаженство не будет позволено каждому уху. и прольется этот благой дождь живительный не на каждую землю. И не каждый выпьет из этого источника. И не каждое ухо, не каждый слушающий усладится вот этим услушанием этого. И не каждый, говорит он, сядет за эту трапезу. То есть это великая награда от Аллаха Субхану ва Тааля. Мы просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он позволил нам увидеть Его благородный лик в садах Его благодати. Говорит Нуркаим дальше, таким образом, суккар, опьянение, это причина его, это то состояние какого-то наслаждения, которое затмевает разум человека, закрывает разум человека. При этом, говорит он, многое зависит от разума человека. То есть, если человек обретает предмет своей любви, хорошо, то есть, если он достигает то, что он любит, то есть достижение этого и еще какая любовь была. От силы любви зависит и от достижения того, что он любит. От этого зависит состояние наслаждения, которое будет у него. И если у человека разум, говорит он, сильный, тогда не изменяется его разум. Если слабый, тогда, значит, он выходит из-под влияния, из-под власти разума. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا